Обычно я никогда не убиваю злодеев, так как герои, поступая таким образом, лишь ставят себя на один уровень с ними, но ты, монстр, забравший множество жизней, и заслуживаешь лишь смерти. А теперь приготовься к своей казни. Это голос всемогущего, пробормотал грязевик. Несмотря на то, в каком он был состоянии, он все еще был способен без проблем распознать этот голос. Всемогущий был его кумиром. Он хотел быть похожим на него, тоже хотел стать героем, но его причуда была слишком слабой, чтобы пройти вступительный тест. Это разрушило всю его жизнь, он отрекся от всего мира. «Посмотри на себя, всемогущий, борешься с таким ничтожеством, как я», он улыбнулся, наслаждаясь вниманием своего идола. У всемогущего не было достаточно времени, и он сразу попытался атаковать. Он сделал выпад своим кулаком и закричал: «Детройский удар!» Монстр едва мог уловить его движение, но каким-то образом сумел увернуться от этой атаки, однако всемогущий ожидал такой ход и изменил траекторию. Его кулак соприкоснулся с мерзкой, скользкой слизью, но это не принесло никакого эффекта. Он полностью проигнорировал мою атаку. В прошлый раз, когда я сумел ударить его, он не смог полностью поглотить урон. Его сопротивление с прошлого раза возросло, без разницы. Мне просто нужно выложить в одну атаку все, что у меня осталось. Всемогущий еще больше вырос и выкинул следующий удар, который сильно нагрел воздух, создавая жар, способный навредить грязевику. Хоть злодей и увернулся от кулака, но жар от него все же поразил части его тела. Аркх. Хорошо, вероятно, он немного расслабился, ожидая еще одного торнадо от меня, ведь мало кто знает, что своими ударами я даже могу нагревать воздух вокруг себя. Тело монстра снова начало разваливаться, он не смог восстановиться от атаки всемогущего. У меня есть шанс. Герой хотел покончить со всем этим, своим следующим ударом, но прежде чем он успел что-то сделать, гигантская рука, щупальце приблизилась к нему сверху. Всемогущий не успел вовремя среагировать и получил удар от горящей части тела грязевика. Жжет. Но не волнуйся, я отплачу тебе. Всемогущий кинулся к монстру еще раз, в попытке покончить с ним, но злодей удивил, снова отскочив в сторону. Он что, убегает? Слизистая масса сменила свою форму на чем-то напоминающую гуманоидную, поспешно удаляясь. Грязевик трансформировался в монстра, но на данный этап был лишь переходным. Он сохранил остатки своего разума, он все еще мог говорить, хоть и не так хорошо, как раньше. Большинство монстров в этом мире не были способны воспроизвести человеческую речь, но находились и исключения, и, вероятно, завершив трансформацию, этот злодей может стать одним из этих исключений. «Я тебе этого не позволю». Всемогущий быстро окинул взглядом тело своего друга, лежащего на земле. «Друг мой, я не могу позволить ему уйти, поэтому мне придется покинуть тебя. Вернусь за тобой позже». С этой мыслью, всемогущий собрал последние частички своей силы и в 10 раз ускорился. Через несколько секунд они уже находились возле людей. Но, к счастью, грязевик больше не пытался нападать на мирных жителей. Никто из гражданских не видели две расплывчатых фигуры, мчащиеся по крышам с невероятной для обычного человека скоростью. Глава 21. Горе и ненависть. Лео терпеливо ожидал помощи. Уже 30 минут прошло. Черт возьми, где же они? Бремя шло, но помощи так и не было нигде видно. Она, что солгала мне, может позвонить еще раз? Пожалуй, так и сделаю. Лео открыл мусорный бак и вытащил оттуда телефон. Он оказался включенным и связь была в порядке, а значит данные передавались, с ним не было никаких проблем. Лео во второй раз набрал номер и стал терпеливо ждать. «Хабранный вами номер недоступен, пожалуйста, повторите попытку позже». От гнева он сильно сжал телефон и выругался. «Вот сучка, похоже, помощь так и не придет, плохо. Нужно вернуться к отцу и предупредить его, чтобы он уходил», — подумал Лео, прежде чем побежать обратно к месту, где его отец дрался со злодеем. Изуку радостно шел в припрыжку к себе домой. Ему было все равно, что косые взгляды падали на него из-за такой походки. «Я встретился со Всесильным, еще и узнал его секрет, получил автограф на все, что только у меня есть, что за удивительный день». Через некоторое время он оказался в густонаселенном районе, по крайней мере, раньше он был таким. Теперь вся округа выглядела как город, призрак. «Странно. Позве в это время не должно быть больше людей, почему здесь никого нет?» – бормотал Изуку. Пройдя еще немного дальше, увидел большую разруху, здания, машины. что здесь произошло. Это все из-за какого-то злодея? Черт, как такое возможно? Неужели не нашлось ни единого героя, который смог бы ему помешать? Изуку собирался позвонить всемогущему на его телефон, но остановился, так как услышал пронзительный крик. «Вот сучка, здесь все еще кто-то есть?» Изуку последовал туда, откуда был издан этот вопль. «Разве это не мой одноклассник? Вроде, он был в той компании, что приглашала меня на лазертаг, и разве это не тот, что был, мягко говоря, не в восторге от их предложения ко мне?» Изуку склонил голову на бок, пытаясь вспомнить имя этого парня, но безуспешно. «Пойду за ним, может, он что-то знает». Мидория прибавил шагу и побежал за отдаляющимся мальчиком. Наконец-то, это то самое место. Совершенно измученный и запыхавшийся, Лиа сумел добрать до переулка, где недавно его отец сражался с монстром. Там он и нашел его, изуродованный труп его отца на земле. Вздох, а затем рывок. Все тело Лиа тряслось, с сильной отдышкой. Капли слез падали на землю одна за другой, а в его голове царил хаос. «Нет, я слишком поздно». Лиа опустился на колени, медленно обхватывая тело отца, тем самым обнимая. Он ненавидел себя за слабость, и эта ненависть лишь росла, когда он вспоминал об этой женщине. Если бы она только прислала помощь, он ведь был бы жив, так ведь, герой? Разве так должны вести себя герои? Нет, теперь я знаю, что буду делать. Я убью ее и всех этих фальшивок. Лиа сидел в обнимку со своим отцом, думая о своем будущем. Нужны деньги и власть, чтобы воплотить все это. Но с чего мне начать? Изуку, наконец, догнал его и увидел, как Лиа неподвижно сидит на земле. Он присмотрелся и увидел в его руках изуродованное тело. Черт побери, это его отец. Эй, ты не пострадал? Изуку попытался наладить с ним контакт, но мальчик будто ничего не слышал. Он не обернулся, просто сидя дальше, игнорируя все и вся вокруг себя. Лиа выглядел максимально отстраненным от этого бесчувственного мира. Весь его разум заполонили мысли о плане. Его новая цель в жизни – это месть. Изуку подошел поближе и положил ладонь на его плечо. «Слушай, я знаю, что это очень тяжело для тебя, так, что я даже представить себе не могу, но тебе нужно двигаться дальше. Слышишь, не позволяй этим чувствам поглотить тебя», – сказал Изуку. Лиа обернулся. Его безжизненные глаза на миг стали более нормальными, но сразу же вернулись в прежнее состояние. Он открыл свой пересохший рот и спросил: «Мидория, ты ведь планируешь поступать в Академию УА?» «Да», — Изуку не ожидал такого вопроса, но все же быстро ответил. «Да, планирую туда поступить». Он не знал, почему Лиа задал такой вопрос в это время, но если это может хоть как-то помочь мальчику, он с радостью сделает все, что угодно. «А, понятно», — произнес Лиа, медленно поднимаясь и уходя прочь. «Подожди, куда ты идешь?» — закричал Изуку мальчику. «Я просто ухожу, прости, Мидория, у меня другие планы. Раньше тоже планировал идти в УА, но я передумал. У меня есть голова на плечах, чтобы делать собственные решения, и теперь у меня другая цель в жизни», — ответил ему Лиа. «Подожди, не уходи. Как же твой отец? Он же герой. Уверен, он бы не оставил тебя, а сейчас ты собираешься это сделать? По крайней мере, нужно подготовить ему надлежащие похороны. Он этого заслужил», — крикнул Изуку, привлекая уходящего мальчика. Лиа вздрогнул от его слов, но все равно, этого было недостаточно, чтобы избавить его от ненависти, которую он испытывал к этой женщине и всем героям в целом. «Я уже попрощался с ним, делайте с его телом все, что хотите. Ну и, Мидория, попрощайся с моей сестрой за меня». «Что, у него есть сестра? Может, я знаю ее?» «Наблюдение. Имя: Лиакинда, Лиа Накамура. Профессия: Джокер. По умолчанию минус 100 удачи. Уровень: 12. ХП 100-100. Душевное состояние: 25-100. Почти безумен. Сила: 20. Ловкость: 5. Интеллект: 18. Мудрость: 16. Удача: минус 100. Навыки: Джокер. Пассивный: уклонение от любой атаки, направленной на него. Невозможность получить серьезную травму. Может вступить в силу, если удача данного пользователя меньше или равняется минус 80. Причуда: контроль пламени, использование огня и манипуляция его температурой по желанию. Лиа, Кинда, ни за что, это просто невозможно. Тогда это наблюдение. Наблюдение. Имя: Ниелькинда, Ниель Накамура. Инферно, несгораемый. Профессия: павший герой. Уровень: ХП 08000. Сила: ловкость 79. Интеллект: мудрость, удача, навыки, причуда. Инфернальный удар создает массивный огненный цунами. Почему все именно так? Как это возможно? Дом Кинда. Ицука была занята подготовкой к вечеринке. Ее отец наконец-то возвращается домой со своей миссией, и она хотела подготовить для него сюрприз. Ицу, зачем ты устраиваешь вечеринку для такого отвратительного человека? Протестовала ее мать. Ксей, мам, мы так давно его не видели, и я по нему скучаю. Но, разве он не должен был приехать еще несколько часов назад? Он опаздывает. Ответила Ицука. Да, верно, этот придурок снова опаздывает. Как же я его ненавижу. Согласилась со своей дочерью мать. Ицука улыбнулась и подумала. Мама всегда говорит, что ненавидит его, но я вижу, что она взволнована. Глава 22. Решающий бой. Иллюстрации от автора. Всемогущий вел погоню за Кпизевиком. В итоге, они оба остановились на красивой поляне. Деревья были разбросаны тут и там, а всю округу украшали цветы. «Думаю, хам, пора заканчивать с этим», — крикнул Всемогущий. Дыхание злодея было тяжелым, он устал и уже не мог поддерживать свою недогуманоидную форму. «Пп, недогуманоидная форма, кажется, это конец, конец для символа мира». Сказав это, он перестал сдерживать форму и его ошметки упали на землю. Сделав небольшую паузу, Грязевик продолжил. «Я всегда был вашим поклонником, восхищался вами, как и любой ребенок. Но теперь всему этому придет конец. Я заметил твою смехотворную хрупкую форму, где тот самый сильнейший идол всего мира. Даже если ты и сможешь меня одолеть, то я постараюсь нанести тебе как можно больше тяжелых ран, и поверь, будущие злодеи будут благодарны мне за мою работу». Ксахахехах. Будто сумасшедший смеялся он. Услышав его слова, Всемогущий нахмурился и подумал. Он все еще может говорить в таком состоянии. Значит ли это, что превращение в монстра прошло неудачно? Черт, обычно я просто ловлю злодеев, а монстров убивают. Но эта ситуация спорна. Но успокоившись и хорошо все обдумав, он закричал. Если ты думаешь, что после этих сладких словечек я изменю решение и не убью тебя, то ты глубоко ошибаешься. Злодеи всегда будут наказаны, особенно те, кто заслуживает смерти за свои поступки. Лицо Всемогущего стало максимально серьезным, он был готов убить своего противника. Хоть герой это и сказал, но он не хотел лишать человека жизни. Он будет ждать, пока его превращение будет окончено. А то, что ты знаешь о моем секрете, лишь дает мне больше причин увидеть тебя мертвым. Смерив взглядом злодея перед ним, казалось, что тот уже был действительно близок к конечному превращению. Если бы злодеи узнали об его тайне, то в мире начался бы кошмар. Если это произойдет, в нем начнется новая эра, с постоянными нападками злодеев. Сердце героя работало как двигатель, который готов разрывать все и вся в клочья. Он никогда не был поклонником убийств, ему просто нравилось побеждать злодеев, а потом передавать их полиции. Всемогущий твердо верил в то, что любой человек может измениться, но это нечто уже нельзя было назвать человеком. Ташинари действительно немного колебался, когда услышал, что его противник оказался его поклонником, но этими словами нельзя было изменить твердое решение. Тем более этот монстр уже поубивал кучу людей, в том числе и его дорогого друга. Всемогущий понимал, что выносить личные обиды на поле боя неприемлемо, но в этот раз он решился сделать исключение. Смерть близкого к нему человека его очень сильно разозлила. «Всемогущий, символ мира, ты знаешь, почему я привел тебя именно сюда, в такое место?» — спросил Грязевик. «Он заманил меня сюда, разве он не просто убегал?» — нахмурился Ташинари. Злодей продолжил. «Это потому, что у меня больше шансов на этой местности. Конечно, я бы мог использовать панику в городе, чтобы в пух и прах уничтожить тебя, но там, к тебе могли подоспеть другие герои. В любом случае, теперь нас ожидает бой один на один. Этот негодяй не так глуп, как кажется, у него даже есть какой-то план. А знаешь, почему у меня здесь больше шансов? Посмотри вокруг себя, например, на землю. Мягкая, такая приятная, питательная». Ухмыльнулся Грязевик, так как достиг именно того, чего и хотел. «Ты можешь поглощать землю, чтобы становиться сильнее». Глаза Всемогущего широко раскрылись от осознания ситуации. «Динг, донг, бинго! У нас есть победитель!» — крикнул веселящийся злодей и использовал свои силы, чтобы поглощать землю вокруг него. Бетон, здания, даже люди — все это занимает куда больше времени на переработку. Эта почва куда лучше подходит для меня. Он впитывал еще больше грязи, Получая минералы из нее, его тело достигло в высоту 15 метров, прежде чем остановить рост. ПП, конечная его форма. Все цветы в округе вмиг окрасились в коричневые цвета, засохшие листья тут же стали опадать. «Посмотри, что ты сделал с бедными цветами», — отшутился всемогущий, но на самом деле ему было не до шуток. Грязевик посмотрел вниз, где находилась маленькая фигура героя, и ответил: «Через минуту с тобой будет то же самое, что и с ними», — провозгласил он жутким голосом. Всемогущий нахмурился и сказал ему: «Ты же понимаешь, что чем больше ты вырастешь, тем легче мне будет по тебе попасть». Он резко бросился на монстра, ударяя того кулаком. Детройтский удар. Всемогущий снова использовал именно огненные атаки, чтобы попытаться нанести еще больше урона, но смог нанести лишь несущественный ущерб, оторвав небольшую часть всей массы. «Похоже, это все, на что ты способен. Какой позор!» — насмехался монстр над противником. Он вытянул свои щупальца и выстрелил ими, словно пулями. Всемогущий сумел уклониться от них. Эта атака прошла в волоске от него, а земля, где он находился секунду назад, была полностью разворошена. Мощь этих щупалец была очень высока, они без проблем проникали глубоко в грунт. «Хех, а почему увернулся? Я слышал, что ты любишь противостоять атаке как мужчина», — насмешливо подметил злодей. «Ты че?» — только хмыкнул в ответ на эту провокацию всемогущий, при этом готовясь к последующим атакам. «Ох, знаю. Раз уж тебе так нравится уворачиваться, то давай, попробуем убрать такую возможность», — сказал грязевик, вспоминая про свои щупальца под землей. Эти щупальца вырвали кусок земли, на которой стоял Ташинари. «А во», — растерянно произнес герой, оглянувшись вокруг. Он оказался в воздухе. Спрыгнув с этой шаткой платформы, он хотел уже ударить в отместку, как тут, перед ним возникла стена из щупалец. Техасский удар. Этим ударом он полностью превратил стену из щупалец в клочь. Не дав злодею и шанса опомниться, он снова бросился в атаку. Это все, что в данный момент он мог сделать. Попался. Праздновал свою победу монстр. Он встретил своим гигантским телом героя. «Ты не сможешь ничего сделать с такой горой, как я. Давай, посмотрим, как ты будешь таять». Кулак всемогущего соприкоснулся с телом злодея, создавая невероятное давление. Несколько кусков слезевого тела отлетели от такой атаки, но не сильно помешали остальному телу. Он упал плашмя на Ташинари, покрывая все его тело слизью. «Видишь, я же говорил о своей победе», — рассмеялся грязевик. «Злодеи никогда не победят». Монстр оказался в шоке. «Но как ты еще жив? Я же поглотил тебя». Большая, сильная рука пробила слизистое тело, показавшись на свет и вытянувшись к высокому небу. «Ты думаешь, что символ мира настолько слаб?» «Да, ты прав, я ослаблен, измучен, но я все еще не сдался. Кроме того, этот костюм тоже весьма прочен». Все его тело выскочило из этого склизкого ада. После своего освобождения, герой сразу принялся наносить бесчисленные комбо, создавая при этом могущественные потоки воздуха. Все это продолжалось, пока от злодея не осталось одного единственного кусочка. «Черт бы тебя побрал, всемогущий, надеюсь, ты познаешь, что такое отчаяние». «Я готов к любому виду отчаяния». Злодей смирно закрыл глаза, принимая свою неизбежную смерть. Огромный кулак врезался в этот единственный оставшийся кусок, в котором поддерживалась жизнь врага, окончательно уничтожая тело злодея. Теперь он, наконец-то, оказался мертв. После этого триумфа Ташинари был полностью истощенным. Он скинул свой костюм и быстро принял слабую форму, тут же упав на землю от боли. Лежа, он болезненно задрал футболку, смотря на старую рану. «Ох, она снова открылась. Я слишком перенапрягся, превышая лимит, но у меня не было другого варианта», — тихо сказал всемогущий для самого себя, и, хмурясь от боли, попытался медленно приподняться. «А теперь, у меня осталась еще одна работенка, и она не из самых приятных», — вздохнул всемогущий, вспоминая о своем мертвом друге, о том, что ему все еще нужно было навестить его семью, и для этого будет намного сложнее, чем драка за пределами лимитов. Глава 23. Подготовка. Изуку снова посмотрел на тело и вздохнул. Если бы это был кто-то из посторонних, ему было бы все равно. Правда, он бы захотел выяснить, что случилось, но много чувств бы не проявил. Он хотел уже вызвать полицию, но, подумав, как может отреагировать Ицука, плюнул на это. «Черт бы все побрал». Сердито он пнул лежащий кусок какого-то бетона и сел на пол. «Мне нужно немедленно навестить Ицуку и рассказать ей о случившемся, но...» Что делать с телом? Может просто оставить его тут, или взять его с собой? Ах, так много вариантов, а я не знаю, что делать. Хверное стоит посоветоваться со всемогущим. Может, он поможет мне с этой ситуацией. Так и поступлю. Изуку вытащил свой телефон из инвентаря и набрал Тошинари. Через несколько гудков он поднял трубку. Что случилось, юный Мидория? Я сейчас очень занят. Ах, извините, может, вы не поверите, но пока я шел домой, наткнулся на разрушенный квартал, а возле обломков лежит тело какого-то мужчины, скорее всего, он был героем. Думаю, тут произошла какая-то ожесточенная битва. Я не совсем уверен, что мне делать. Всемогущий, вы тут, герой, на другом конце замолчал, и Изуку подумал, что звонок прервался. Да, здесь, юный Мидория, этот человек, которого ты нашел, он был моим другом, я уже направляюсь к его семье, мне нужно передать им плохие новости. Изуку, если сможешь, пожалуйста, помоги отнести его тело. Сейчас, я нахожусь в не самой лучшей форме, у меня не хватит сил даже поднять его. Если не справишься, то я уже позвонил героям, чтобы они проверили, нет ли еще кого-либо под обломками. Ответил всемогущий. Твой друг, он отец одной из моих лучших подруг, поэтому я так сильно беспокоюсь. Воздохнул Изуку. А во, ясно. Какое совпадение. Что ж, как насчет того, чтобы я подождал тебя перед их домом, и мы вместе пообщаемся с ними. Ты постараешься позаботиться о его детях, а я попытаюсь успокоить жену. Согласившись со всемогущим, он сбросил звонок. Черт, я совсем забыл сказать ему про Ля. Тем временем Изуку принялся за работу, он посмотрел на тело мужчины, у которого отсутствовали две ноги и рука, половина лица вся обгорела, а нижняя часть его тела была придавлена огромной каменной колонной. Черт, какой же отстой! Он попытался хоть как-то сдвинуть ее, но она никак не хотела поддаваться. Мда, и что теперь делать? Может, отрезать часть его туловища? Нет, это было бы слишком жестоко, тем более, это герой и отец моей подруги, если я это сделаю, то еще больше шокирую ее. Нет нужды делать эту кровавую историю более жестокой. Каждый раз, представляя ее реакцию, его грудь непроизвольно сжималась от эмоций. Изуку покачал головой, пытаясь придумать способ, как можно вытащить тело из-под колонны, так, чтобы сильно не повредить тело. Может, попробовать использовать мою вторую причуду? Это может сработать, почему бы и нет. Юрий, выходи. Темнота окутала пространство перед Изуку. Вскоре вихрь из черных частиц превратился в двухметровое существо. Отлично, работает. Я пытался вызвать этого парня уже кучу раз и получалось у меня это лишь примерно раз в 20 попыток. Мне очень повезло, подумал обрадовавшийся успеху Мидория. Подними эту колонну, сказал Изуку, указывая пальцем на нее. Призрак подошел к колонне и поднял ее так, будто она не весила и килограмма. Хорошо, а теперь выбрось ее. И снова, призрак сделал то, что ему велели и без проблем откинул тяжеленную конструкцию. Что за показуха, сила этого парня просто безумна. Эх, еще бы подучиться управлять им. Изуку сразу отбросил эту идею, так как у него будет предостаточно времени для этого, а сейчас у него было важное дело. Изуку поднял труп, так, будто это какая-то принцесса, но это было просто неудобно. После еще нескольких попыток смены позы, он вспомнил о своем инвентаре, теперь он мог использовать его, так как человек уже был мертв. Он дотронулся до трупа, и тот немедленно переместился в его карманное измерение. Вот тебе и высокий ик. Я такой тупой, можно же было сразу попробовать, он ведь теперь не живой. Всемогущий терпеливо ожидал момента, когда этот мальчик сможет стать его протеже. Он верил, что выбрал правильного кандидата. Яркая личность, цель, желание быть героем – это идеальный кандидат. Более того, этот парень получил рекомендацию от самого директора УА, а его причуда настолько многогранна, что Тошинари просто не знал ее границ. Всемогущий всегда хотел быть наставником. Он любил общаться с молодым поколением, он даже поступил в Академию УА на роль учителя. Сейчас Тошинари ожидал Мидорию, стараясь не двигаться, дабы рана не так сильно кровоточила и пытаясь сохранить силы для еще одного превращения. Через несколько минут он увидел идущего в его сторону Изуку. Его легко обнаружить в толпе, он довольно сильно выделяется на фоне остальных. В меру мускулистый, высокий парень, но его самой привлекательной чертой были выделяющиеся зеленые, растрепанные волосы. Эх, похоже, он не смог взять с собой тело, подумал всемогущий, видя парня. Изуку заметил хрупкую фигуру всемогущего и с опущенным головой подошел к нему. «Здравствуйте, сер всемогущий, сожалею о вашей потере», — вздохнул Изуку. «Спасибо, должно быть, для тебя это тоже тяжело. Итак, какой у нас план? Мне нужна была бы помощь, я не совсем умею успокаивать людей, чувствую, что сам могу разрыдаться в любую минуту. Я и сам не знаю, что делать, но мне кажется, вы слишком беспокоитесь об этом. Мы должны просто пережить этот неприятный момент», — сказал Изуку, открывая свой инвентарь и вытаскивая оттуда труп Инферно. «Вух, я и забыл, что умеешь так делать, думал, ты не взял его», — удивился всемогущий. «У меня кончено были проблемы, но немного пораскинув мозгами я решил их, так что теперь он здесь. Хорошо, давай его мне». Всемогущий перевоплотился в свою героическую форму и взял тело своего друга, как принцессу. Хах, он сделал то же самое, что и я в прошлом. Эх, просто чудо, что я сюда добрался. По дороге я несколько раз заблудился, и мне пришлось спрашивать правильный путь у прохожих. Ицука говорила мне свой адрес лишь один раз, и то, год назад. Подходя к дому, я уже хотел поворачивать в другую сторону, как увидел всемогущего, закончившего мои страдания. По крайней мере, теперь меня ожидают новые. Глава 24. Плохие новости. Беда, что всемогущий действительно хотел войти в дом с изувеченным телом на руках. Изуку нахмурился. «Слушайте, я не думаю, что вы поступаете грамотно. Вы ведь не собираетесь зайти к ним в дом с трупом их отца на руках, ведь это лишь еще больше шокирует их. Оставьте это дело на потом, а пока они совсем не готовы к такому. Давайте его мне, я его уберу, а как он вам потребуется, вы скажете». Всемогущий немного смутился, но все же, в согласии передал тело Изуку. Тот осторожно взял его и положил в свой инвентарь, после чего подошел к двери и нажал на звонок. «Ринг-ринг», несколько секунд зажимал он кнопку, но никто так и не ответил. «Ох и не дома, что за невезение!» Через некоторое время ожидания, пожаловался всемогущий. Мидория посмотрел внутрь через окно, но в доме было слишком темно, чтобы можно было что-то рассмотреть. Он попытался повернуть ручку, и к удивлению дверь поддалась. Герой с шоком посмотрел на парня. «Юный Мидория, это еще одна часть твоей причуды?» «Нет, просто почему-то дверь оказалась открытой», — покачал головой Изуку. «Юный Мидория, я только надеюсь, что ты не взламываешь дома по ночам», — гневно сказал всемогущий. «А, нет, я не делаю ничего подобного, клянусь. Не стройте такое страшное лицо. В любом случае, нам все равно нужно войти», — сказал Изуку. «Нет, юный Мидория, это будет нарушением закона». Всемогущий был расстроен желанием кандидата на роль его протеже. Он был идеальным для него, но сейчас этот парень действовал как безнравственный, мелкий злодей, промышляющий кражами. «Сер всемогущий, нам следует проверить, вдруг кто-то проник к ним и напал, может, вы сможете взять на себя эту ответственность?» «Я никак не могу этого сделать, только не после того, что случилось с их отцом. Слушайте, это все выглядит очень подозрительно. Пожалуйста, пойдемте со мной», — взмолился Изуку, смотря на героя с щенячьими глазами. Всемогущий больше не мог сопротивляться и согласился. «Ладно, но если все будет в порядке, мы немедленно уйдем». Изуку кивнул на его условия, и они вместе зашли в дом. Внутри было очень темно, поэтому Мидория попытался нащупать выключатель, и через пару мгновений ему это удалось. Он переключил тумблер, и появился свет. «Сюрприз! С возвращением домой!» — прокричали резко выскочившие мать и дочь. На их головах были праздничные колпаки, а на лицах расплывалась широкая улыбка. Изуку и всемогущий были сильно сконфужены таким исходом событий. Они могли предполагать все что угодно, но не этого. Как они могли рассказать им об Инферно, когда складывалась такая ситуация? Мать Кинда тоже растерялась и с явным возмущением спросила: «Кто вы, черт возьми? Что вы делаете в моем доме?» «Ох, боже, кажется, у нее скверный характер, чем-то похожий на Качан», — подумал Изуку. Ицука посмотрела на нежданных гостей и узнала их. Первым был всемогущий, герой номер один, самый сильнейший из когда-либо сосуществовавших, а вторым был ее одноклассник, а также тот, к кому она проявляла любовный интерес, Изуку Мидория. «Ох, что Изу делает у меня дома? Может, он хочет признаться мне в любви? Ох, я еще не готова к этому, мне нужно время для подготовки». Ее мысли были полностью затуманены любовью. Всемогущий вышел вперед и с печалью в голосе объявил: «Мисс Кинда, мне очень жаль, и мне трудно об этом говорить, но, ваш муж, несколько часов назад, скончался, при драке со злодеем. Часть квартала оказалась разрушена, а не Елькинда, погиб, защищаю своего сына и обычных людей. Его голос был необычайно тих, он не старался, как обычно, с силой выкрикивать каждое слово, вместо этого говоря максимально искренне. Что? Но, как, он обещал вернуться домой, мы специально готовили для него вечеринку. Как такое могло произойти? Мир Ицуку рушился на глазах. Ее мать была сконфужена внезапным появлением незваных гостей, но услышав, что речь идет о ее муже, ее лицо резко сменилось. «Выкладывайте, кто посмел сделать это с моим мужем?» Она сурово посмотрела на собравшихся, явно требуя ответов. Всемогущий явно растерялся от такой внезапности. Он посмотрел на Ицуку и тихо прошептал: «Юный Мидория, пожалуйста, можешь увести дочь в ее комнату, мне нужно поговорить с госпожой Кинда». Лицо Тошинари было необычайно мрачно. Ицуку посмотрел на Тошинари и кивнул ему в ответ. Он попытался тихонько подтолкнуть Ицуку с собой, но она неподвижно стояла. «Нет, не трогай меня, девочка», потеряв самообладание, ударила своего друга по лицу. «Ай, я просто пытаюсь помочь тебе, пожалуйста, пошли со мной», умолял ее Ицуку, но на этот раз он держался на расстоянии, боясь получить еще. «Это не может быть правдой». «Нет, почему именно мой отец? Почему?» — закричала Ицука, пытаясь снова ударить Мидорию, но тот, предвидя это, увернулся от ее выпада. «Почему?» — еще раз крикнула Ицука, но на этот раз вместо того, чтобы ударить, от нее распространилась огненная волна, поражая при этом всех троих стоящих в комнате. Из-за этого некоторые вещи тут же загорелись, передавая огонь на другие предметы или мебель. «Огонь? Но этого не может быть. Разве ее причуда не что-то вроде расширения?» Всемогущий видел много вещей. Люди иногда рождались с двумя причудами от родителей, но никогда он не видел, чтобы 14-летний подросток пробудил дополнительную причуду. «Это невозможно. Это просто противоречит всему, что мы знаем о причудах», — возмутился Ицуку. «Хоть моя причуда тоже пробудилась, но при этом мне было очень мало лет, в то время как ей уже практически 15. После этого взрыва Ицука рухнула на пол, вероятно, исчерпав всю энергию. Трое людей замерли, и первым из них, кто начал действовать, стал Ицуку. Он подхватил свою подругу на руки и понес ее в комнату. Тем временем Всемогущий также вернул самообладание и принялся помогать жене Инферно тушить вспыхнувший огонь. Он чувствовал, что уже в четвертый раз за день подходит к своему пределу, но не беспокоился о своей тайне, так как его друг знал о ней, то неудивительно было бы то, что его жена тоже об этом знает. Тошинари был крайне удивлен, что жена Инферно не проронила ни слезы, услышав об этой печальной новости. Больше казалось, что она готова убить, чем зарыдать. «Эх, ну хотя бы мне будет легче говорить с ней», — думал Всемогущий. «Хуха, с чего бы начать? Думаю, вы знаете, кто я такой, верно?» Он наблюдал за мимикой женщины, чтобы узнать ответ. Всемогущий глубоко вздохнул и попытался быстро пересказать случившееся. Ицуку оглядел дом в поисках комнаты и через пару мгновений нашел ее. Проходя в дверь, он увидел стандартную, миленькую, розовую комнату, полностью подходящую для девочки. Положив свою подругу на кровать, он достал из инвентаря несколько чистых полотенец и бутылку холодной воды. У Мидории были куча вещей, хранящиеся в его кармане. Он любил ходить на утреннюю пробежку каждый день, поэтому всегда имел с собой полотенце и воду, чтобы оставаться чистым и утолять жажду. Он открыл бутылку и помочил с нее одно из полотенец, затем, свернув его, положил на лоб Ицуку и просто сел в ожидании ее пробуждения. Это был адский день. Глава 25. Боль в сердце. Всемогущий был уже не в состоянии поддерживать свою форму еще дольше, поэтому сжался назад в свою слабую форму. Поначалу жена Инферно удивилась, но после некоторых разъяснений Тошинари ей стало все равно. «После этого я погнался за злодеем и убил его», — подсказывал Всемогущий. «Монстры появились еще за 300 лет до того, как родился первый ребенок с причудой. Однако лишь малое количество из них оказывались на поверхности Земли. Все обычные люди знали о их существовании, но большинство из них никогда за всю свою жизнь не видели их вживую. Полиция, военные силы, ученые со всего мира исследовали обстоятельства таких появлений, и то, что они обнаружили, сильно их ошеломило, так как оказалось, что монстры прибывали на Землю через какие-то странные врата. Много отрядов солдат было послано в них, дабы исследовать то, что могло оказаться внутри них, но никогда и никто из них не возвращался. Правительства разных стран провели саммит и решили, что они будут закрывать такие врата, так как они слишком опасны для всего человечества в целом. И все это произошло еще до того, как появились пользователи причуд. Не так давно корейские ученые выяснили, что человек тоже может превратиться в монстра при каких-то определенных условиях. Не было известно, какие именно должны быть эти условия, но была вероятность, что корейское правительство просто не хотело раскрывать эту информацию. Вскоре всемогущий тоже узнал об этом от ученого из Америки, хоть и он тоже не знал условия превращения, но смог объяснить Ташинари все о монстрах и частично превращенных. Поэтому, даже если Грязевик и был злодеем, он также был частичным монстром. Всемогущий понимал это, но в нем все равно присутствовали противоречивые чувства. Злодеев нельзя убивать, их нужно просто садить в тюрьму. Я думал, что больше не сделаю такого после того, как пообещал себе это, расправившись со всеми за одного. Женщина резко встала и сердито пнула ногой стол, разломив его пополам. «Ха, сколько еще дерьмовей может стать этот день?» – бормотала она. «Мадам, можно спросить? Зовите меня Лилиан. Теперь, скорее, я уже не мадам, а вдова. Хорошо, Лилиан, я вот-вот расплачусь от всего этого. Как вы можете держать себя в руках после всего произошедшего? Как вы поддерживаете себя?» – спросил Ташинари. Она посмотрела на него и увидела, как на его глазах выступают слезы. «Посмотри, как он на тебе беспокоится, дурачок, а ты говорил, что у тебя нет хороших друзей». Подумала она и снова села на диван, отвечая: «Просто держу все в себе. Поверьте, я не могу просто взять и испортить свой имидж перед незнакомцем. Сегодня моей подушке придется собирать команду, дабы выдержать все слезы, ха-ха». Рассмеялась женщина, но всемогущий мог с уверенностью сказать, что все это лишь подделка, скрывающее ее настоящее чувство. «Когда вы планируете устроить похороны?» – спросил Ташинари. Когда она подумала об этом, ее лицо сразу стало мрачней. «Наверное, на следующей неделе. Мне, да и моей дочери все еще нужно морально подготовиться к этому событию. Кстати, а кто, черт возьми, тот мелкий сопляк, которого ты привел?» – спросила Лилиан, вспоминая мальчика, утащившего ее дочь. «Ах, он мой потенциальный, будущий протеже, а также лучший друг вашей дочери. Его зовут Изуку Мидория, многообещающий будущий герой», — ответил опомнившийся Ташинари. Лилиан широко раскрыла глаза, вспоминая о нем. «Так вот кто был ежедневной темой наших разговоров, вот уже как на протяжении нескольких лет. Эх, она любит его, но, как я слышала, у него также есть еще одна подруга, которая является его другом детства, так что, по моему мнению, у моей дочурки нет шансов. Друзья детства всегда по итогу побеждают, я, по крайней мере, выиграла», — улыбнулась женщина, вспомнив свои школьные годы. «Ах, моя юность, как бы мне хотелось вернуться в нее, хоть бы на некоторое время», — сокрушалась Лилиан, окунувшись в ностальгию. «Наше поколение состарится и в конечном счете умрет, поэтому нужно воспитывать молодых, которые будут нашим будущим», — с достоинством в тоне ответил всемогущий. «Согласна, я пыталась воспитывать и учить свою маленькую девочку, но никак не могла ожидать, что она пробудит еще одну причуду. Это просто удивительно. Теперь у нее гораздо больше возможностей стать героем. Причуда огня будет куда полезнее на этом пути, чем мое расширение». Время шло, а часы приближались к ночи. Всемогущий, расставшись с Изуку и Лилиан, отправился домой. Ему все еще предстояло написать большой рапорт обо всех произошедших инцидентах за этот день. Так как тело Инферно лежало у Мидории, то он обещал позвонить ему, когда потребуется. Изуку согласился и уже собирался также направиться домой, но Лилиан умудрилась уговорить его остаться на ночь в комнате своей дочери. Хоть поначалу Изуку и сопротивлялся, боясь, что своим присутствием может доставить всевозможные неудобства своей подруге, но под огромным напором ему пришлось согласиться. После чего его расположили в комнате Ицуку, выдав футон. Конечно же, он позвонил своей маме, дабы предупредить, что сегодня он остается на ночь у друга. От этой новости его мать расплакалась, высвобождая слезы радости, и, конечно же, дала свое разрешение. Изуку провел всю ночь в комнате девушки, спокойно размышляя о разных вещах. Время от времени он слышал приглушенные звуки всхлипов и тихих завываний из комнаты Лилиан. Сначала он не обращал на них внимания, просто стараясь игнорировать, но она так и продолжала реветь, поэтому он все же пошел проведать ее. Открыв дверь в ее комнату, он увидел зареванную женщину, лежащую в черной ночнушке, уткнувшуюся в обнимаемую подушку и плача в нее же. Достав из своего инвентаря упаковку салфеток и бутылку с водой, он положил их на стол. «Спасибо тебе, Изукун», — сказала женщина, вслед выходящему Мидори. Он обернулся и со сладкой улыбкой кивнул ей, после чего сразу же покинул комнату. Вернувшись обратно в комнату Ицуку, лег спать и через некоторое время все же уснул, морально готовясь к новому тяжелому дню. Поскольку Изуку был ранней пташкой, то проснулся уже в 4 часа утра. Он хотел было пойти на пробежку, дабы с чистой головой обдумать план разговора с Ицуку, но этому не суждено было сбыться, так как она проснулась сразу через 3 минуты после Мидори. Она в замешательстве оглядела свою комнату. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Изуку. «Мм, очень плохо. У меня болит голова, все тело полыхает, из-за чего я вся потная». Посмотрела она на него затуманенными глазами. «Может быть, ты хочешь, чтобы я помог тебе протереться от пота?» Снова задал он вопрос. «Конечно». Сразу же согласилась девочка, снимая с себя пижаму. «Да, она явно не в себе, раз уж даже не смутилась», сразу же отвечая согласием. Изуку вздохнула и схватил чистое полотенце, чтобы вытереть ей спину. Он медленно обтер ее сверху донизу, стараясь не слишком пялиться на это прекрасное, беззащитное тело. «Это всего лишь спина, Изуку. Будь спокойнее, я не буду делать это и с передней частью. Я не могу просто воспользоваться этой ситуацией», — сам себя успокаивал Мидория. «Так, все же это был не сон, а мой отец действительно мертв». Этот слабый голос вернул его из мира грез. Не зная, что сказать, он просто кивнул. «Ох, понятно. А я подумала, что просто сильно ударилась головой и мне приснился плохой сон. Но когда проснулась ночью и увидела, как ты выходишь из комнаты, также слыша плач моей мамы, поняла, что ошиблась. Значит, ты уже пришла в себя? Эх, если честно, даже не знаю, что сказать. Просто попытайся пережить это. Надеюсь, наша веселая Ицука быстро вернется к нам, хоть и понимаю, что это будет не скоро, но уверен, что ты сможешь это пересилить. Мы с тобой, я здесь ради тебя», — утешал ее Изуку, продолжая тереть ее спинку, пока она окончательно не успокоилась. «Я не могу протереть тебя спереди, пожалуйста, можешь сделать это сама. Вот, держи», — сказал совершенно красный Изуку, передавая ей полотенце. Ицука, увидев его лицо, немного расслабилась. «Слушай, а скажи, кто тебе больше нравится, я или Кацура? Потому, что ты мне определенно больше нравишься, чем ей», — произнесла дразнящим тоном Ицука. Она любила видеть его смущенным, поэтому подумала, что если немного подразнит его, то почувствует себя гораздо лучше. Она желала, чтобы кто-нибудь исцелил ее разбитое сердце, и поняла, что Изуку прекрасно для этого подходит. Ицука была умна и прекрасно осознавала свое положение. Она решила, что для борьбы с болью в ее сердце ей понадобится равное количество любви и счастья, чтобы компенсировать и вытолкнуть печаль из нее. Изуку знал, что когда-нибудь ему придется ответить на этот вопрос, но сейчас он не имел однозначного умозаключения. «Я люблю вас обеих одинаково, мне очень трудно выбрать кого-то из вас, мне жаль», — с трудом ответил он. «Понятно, ладно, тогда я продолжу спать. Спасибо, Изу», — сказала Ицука, обратно надевая пижаму и ложась на кровать, снова пытаясь провалиться в мир снов. «Пепе, иногда добавляю немного от себятины, пытаясь придать более красивый и, наверное, более живой вид новелле. Надеюсь, что это у меня получается. Спасибо всем за чтение». Глава 26. Полный ужас. Только в 5 утра Ицука наконец заснула. Изуку тихонько вышел из ее комнаты и отправился на пробежку. Это ежедневное действие ему всегда было по нраву, так как днем безумное количество людей постоянно ходит из одного места в другое, а утром обычно все так тихо и спокойно, что в это время можно легко развеяться. Такие пробежки действительно благоприятно действовали на его самочувствие. Также его ловкость и сила росли по мере постоянных тренировок. Удовлетворенный результатом пробежки, Изуку вернулся обратно в дом Кинда. Он заглянул в спальни, проверить, спят ли мать и дочь, после чего он снял мокрую и пованивающую после физической нагрузки футболку и положил ее в свой инвентарь. «Интересно, можно ли мне воспользоваться душем, ММ? Все-таки, не буду никого будет, практически уверен, что никто не стал бы возражать». Он снял большую часть одежды и направился в ванную комнату лишь в одних зеленых боксерах. Как только он вошел туда, сильный запах резко ударил по его обаянию. «Черт возьми, что это за парфюм? Почему запах настолько сильный?» Он попытался закрыть нос рукой, но, привыкнув, убрал. Он посмотрел на кучу духов на полках, а во их так много. Почему они тратят столько денег на такие тривиальные вещи? Женщины все равно ими практически не пользуются. Продолжал бормотать Изуку. Окинув взглядом всю комнату, он обнаружил открытую корзину. Любопытство Мидори так и заставляло в нее заглянуть. Пхе, выдержав искушение, он подошел к ней и посмотрел внутрь, где увидел лифчик и пару женских трусиков. Из-за этой находки его тело сразу же наполнилось желанием и похотью. Изуку уже потянул руку, дабы дотронуться до них, но все же сумел опомниться, остановив руку на полпути. Он быстро отвел свой взгляд от корзины, делая вид, будто ничего не произошло, но его рука все еще оставалась в ней. Что это было? Такое чувство, что тело двигалось само по себе. «Я ведь не из такого типа людей, правда?» Сам себя громко спросил Изуку, но к его удивлению и ужасу, рядом с ним все это время стоял какой-то человек, извращенец. Полностью застал его врасплох нежный голос. «Что за дерьмо? Кто это?» «Уверен, что они обе все еще спали, когда я их проверял». Мидория быстро обернулся, дабы посмотреть, кто поймал его за этим грязным делом. «Ох, подожди, я же тебя знаю. Ты тот самый малыш, которому господин Низу выдал рекомендацию». Изуку был в полном шоке. «Какого черта тут делает этот человек? Кажется, тебя звали Изуку-кун, верно? Даже если бы это была мать Ицуки, то я все равно смог бы как-нибудь объяснить ей эту ситуацию, но что мне делать с ней?» Его мысли полностью перепутались. Он никак не мог придумать ни одного уважительного оправдания тому, что собирался сделать. «Она поймала меня с поличным. Полночь-сан, я. Все не так, как кажется на первый взгляд. Я клянусь», заикаясь, оправдывался Изуку. Перед Мидорией стояла героиня для взрослых. Она была в своем профессиональном наряде, держа руки скрещенными под грудью. Тем самым выделяя их, уголки ее губ изогнулись, обнажая ее садистскую улыбку. Она облизнула губы и обольстительным голосом спросила: «Арара, а что ты собирался делать? Не расскажешь? Просто мне показалось, что ты собрался удовлетворить самого себя с помощью нижнего белья бедной вдовы». Изуку даже не знал, что ответить. Кстати, это и звучало довольно плохо, но она была полностью права. Ведь для молодого человека вполне естественно интересоваться подобными вещами. В конце концов, он же все-таки сдержался, поэтому не чувствовал себя виноватым. Более того, такого с ним никогда раньше не случалось. Разумом он понимал, что не хочет этого, но тело двигалось само по себе. «Мне просто стало интересно, я бы все равно не стал бы этого делать», — повторял про себя Мидория. Наконец он собрал свою храбрость и ответил: «Мне очень жаль, я не знаю, что на меня нашло. Пожалуйста, только никому не говорите, все что угодно, только держите это в секрете». «Все что угодно? Ты серьезно?» — улыбнувшись, произнесла Полночь. «Нет, только ничего в таком роде», — ответил ей Мидория, почуяв, что ляпнул что-то лишнее. Героиня вздохнула и ответила: «Я просто пошутила, в любом случае, это моя вина, что я использовала свою причуду без чьего-либо ведома. А тут снова ты, тот человек, на которого она не действует. Просто хотела посмотреть, пойдешь ли ты до конца этой авантюры или нет». «Ты, неужели это правда?» — крикнул Изуку. Из того, что он знал о ее причуде, это то, что она должна заставлять мужчин впасть в сон, нигде не было сказано про резкий возбуждающий аромат. Она научилась новому трюку, нужно записать это в один из блокнотов. Полночь приложила указательный палец к губам и прошептала: «Тише, они обе все еще спят. Должно быть, это очень тяжело — терять кого-то из близких людей. Просто не могу представить, какого это. У меня не было любимого или какого-то партнера в жизни, а родителей я вообще никогда не видела». Сама того не понимая, она рассказала Изуку то, что никто никогда не знал ей. «Ох, а как бы я себя чувствовал, если бы ни разу не видел своих родителей? Даже не представляю, хоть и нахожусь в такой же ситуации с отцом, по крайней мере у меня есть любящая и заботливая мать, только одна мать. Черт, ей, наверное, трудно со мной», — думал он о сказанном девушкой. «Эх, вижу, ты растешь довольно быстро. Ах, если бы только ты был немного постарше», — вздохнула Полночь. Сначала Мидория даже не понял, что именно она имела в виду, но через мгновение он почувствовал, как на его боксерах формируется большая выпуклость. Изуку широко раскрыл глаза от удивления, он был снова пойман с поличным, на чем-то, что могло полностью положить конец его репутации. «Подумать только, из-за чего у меня такая реакция», — произнес Мидория, прежде чем вспомнил, что рядом с ним все еще находится полночи пялится голодным взглядом на его тело. В смущении, он быстро повернулся, дабы спрятать своего младшего брата. Но героиня для взрослых также продолжала пялиться, только теперь на его задницу. «Тебе нравится зеленый цвет?» «Да», — она вытянула обе руки напротив его ягодиц и сделала несколько движений, будто щупая их, при этом страшно дыша. Изуку нервно сжал свои булочки и попросил: «Полночь-сан, пожалуйста, дайте мне спокойно принять душ». Но она не послушала его, также продолжая осматривать его тело. «Ты находишься на правильном пути, чтобы стать героем, по крайней мере, твои мышцы говорят о многом», — довольно серьезным голосом проговорила она, показывая, что эти слова не просто шутка, а искренняя похвала. «Спасибо, но все же, пожалуйста, выйдите», — молил ее Мидория. Полночь разочаровалась, но все же вышла из ванной. «Да, и еще одно. Всемогущий послал меня сюда, так как его протеже или что-то в этом роде, сейчас находится тут. Просто, я не ожидала, что это будешь именно ты. Он попросил меня передать тебе, чтобы ты сегодня принес ему тело Инферно. Он собирается вскоре передать его властям». Песка возвратилась она к Изуку, надеясь увидеть его голым, но к ее разочарованию, он даже не сдвинулся со своего прежнего места, предполагая такой исход событий. «Ты осел», — напоследок произнесла героиня, снова выходя из комнаты. Мидория подождал еще немного времени, после чего запер дверь. К счастью, ключ все время находился в замочной скважине, избавляя его от лишних хлопот. «Задница, идиот, дурак», — мылся он под проклятие, доносящееся из-за двери. Если уж на то пошло, то почему не появилось уведомление после активации ее причуды? Может, моя причуда поняла, что мне не угрожает никакой опасности ее воздействия, поэтому и не побеспокоила. Глава 27. Кулинарная эйфория. Пняв душ, Изуку вытерся и надел свежую, чистую одежду, взятую прямиком из своего инвентаря. Отперев дверь, он пошел в гостиную, где на диване, скрестив ноги, сидела Полночь, попивая пиво. Мидория присел рядом с ней. Ее одежда и дикие выходки были очень соблазнительными и эротичны, что вызывало большие неудобства у Изуку. Его сердце бешено колотилось, а ладони начали обильно потеть. Он попытался успокоиться, думая о всемогущем. Его мышцы. «Бе, я не хочу быть такой же огромной горой отшлифованных мускулов». Ему не потребовалось много времени, дабы отвлечься от возбуждения, и он быстро стал наслаждаться ощущениями от приятного, пушистого дивана. Он посмотрел на девушку и спросил: «Полночь-сан, я надеюсь, эта банка с пивом не из холодильника семьи Кинда?» Она также посмотрела на него и ответила: «Да из него, и что, я знакома с Лилиан уже несколько лет, и уверена, что она позволила бы мне взять немного выпивки из их запасов. Кроме того, что мне здесь делать, если не пить? Это место ужасно скучное, а мне нужно тут оставаться до того, пока ты не решишь уйти», — говорила она, неторопливо попивая пиво, ни о чем не заботясь. «Сожалею о доставленных мною неприятностях», — извиняющимся тоном сказал Мидория. «Хе, беспокойся, это же просто моя работа. Тем более, тут нет ничего сложного». Внезапно Изуку услышал громкое урчание живота, и исходило оно от него. Очевидно, что из-за того, что в последнее время он ничего не ел, его живот начал возмущаться. «Черт, я ничего не ел со вчерашнего утра. День был настолько насыщенным на события, что просто не было времени на еду, да я даже про нее не вспоминал». Полночь тоже услышала его и предложила: «Похоже, ты действительно проголодался, да и я тоже. Давай я сейчас что-нибудь приготовлю». После этого предложения, она сразу же встала, положив банку на стол, и пошла к холодильнику и достала оттуда яйца с сиропом. Изуку хотел остановить ее, но его живот настоял на другом. Также он хотел посмотреть за навыками ее готовки. «Боже мой, эта женщина такая дикая», — думал Изуку, наблюдая, как героиня схватила фартук с изображением цветочков и поспешно надела его, после чего сразу же принялась за работу. Мидория наблюдал за ней сзади, восхищаясь ее мастерством и техничными движениями. Надо отдать ей должное, она знает, что делает, ну или же всем женщинам даровано самим Богом хорошо готовить, — подумал Изуку. Полночь повернулась посмотреть на Изуку, который в это время восхищенно пялился на нее. «Ара, ты видишь то, что тебе нравится», — сказала, улыбнувшись она, ожидая, как он покраснеет словно помидор, но вместо этого он просто кивнул, ничего не сказав. Это действие застало ее врасплох, и уже она покраснела. Почему он так спокоен? Он же был таким застенчивым в ванной, думала Полночь, и она была права, Изуку всегда был довольно застенчивым. Конечно же он смущался, когда речь заходила о женщинах и остальных сексуальных вещах, но в этот раз он не нашел в ее словах какого-то подтекста. Он также продолжал страстно смотреть за ее навыками готовки, так как сам любит это занятие, но его пристальный взгляд заставлял девушку чувствовать себя все более и более неловко. Полночь, из-за того, что была слишком смущена, так и ничего больше не говорила на протяжении всего процесса приготовления пищи. «Почему я себя так чувствую? Я же законченная садистка, герой, для взрослых, а он просто сопляк, надо успокоиться». Пыталась она взять себя в руки, но еще раз встретившись с его взглядом, снова запаниковала и поспешно отвернулась. «Так, Полночь, дыши, это всего лишь ребенок». Снова попыталась она взять себя в руки и начала разговор. «Так, Изуку-кун, ты рад, что Низу выдал тебе рекомендацию в академию?» «Ну конечно же, лично сам директор решил пригласить меня, это большая честь». Засияли глаза Изуку, когда он радостно ответил. Заметив его реакцию, девушка тоже улыбнулась и продолжила. «Итак, ты готов к экзаменам? Я слышала, что ты планируешь участвовать в них как для детей с рекомендацией, так и как для обычных поступающих. Это правда?» – спросила Полночь. Изуку почесала затылок и ответил. «Да, вы правы. Я хоть и рад за добрый жест от директора, но все же, я еще хочу продемонстрировать свои навыки, как и обычный ребенок». Она кивнула и спросила. «Это восхитительно, но разве ты не боишься этих тестов?» Мидория покачал головой и ответил. «Нет, хоть и письменный тест будет очень скучным, но я в восторге от физических испытаний, где нам позволит использовать свои причуды». Полночь вздохнула, вспоминая, что его ИК был выше, чем у нее. «Дурачок, с каких это пор письменные экзамены стали настолько легкими, чтобы быть скучными? Предполагается, что вы должны бояться их, а не просто отмахиваться. То же самое и с испытаниями на причуды. Куча людей терпит неудачу на них, не соответствуя стандартам. Знаешь ли, это довольно печально, провалиться. У большинства из таких детей были мечты, что они в конечном итоге смогут стать героями, но после того, как сдают эти тесты, то опускают руки в бессилии. Думаю, что это чудо, что у находится так много студентов, сумевших поступить в УА. Лично у меня были проблемы с прохождением в мой героический университет. Письменные тесты всегда были моими самыми ненавистными, я так долго училась, чтобы столько раз провалить их. Хорошо, что моя причуда была сильная и мне позволяли пересдавать его». Вздохнула Полночь. Изуку не знал, что и ответить, поэтому просто наблюдал за процессом приготовления. «Вы ведь готовите французские тосты, верно?» — спросил он. От удивления у девушки широко раскрылись глаза. «Да, а как ты это понял? Я ведь даже не притрагивалась к самим тостам. Я сам люблю готовить, хотя не считаю, что французские тосты являются каким-то блюдом, ведь это просто элементарная вещь, которую умеет делать большинство людей. Я готовлю их для своей мамы довольно часто. Обычно я просыпаюсь в 4 часа утра, и после пробежки у меня остается время, чтобы попрактиковаться в кулинарии, делая завтрак для моей мамы перед тем, как она проснется», — улыбнувшись, ответил Мидория. «Бип!» — прозвучал сигнал в голове у Изуку, после того как он закончил фразу. «Ваши очки привязанности с Полночью, Немури Каима, взлетели на 26. Текущий уровень 72300. Тупо смотрел на появившийся экран Мидория. Что только что произошло, было единственным вопросом, который пришел ему на ум. «Я конченно знал, что в моей причуде есть такая особенность, но раньше она проявлялась только с Качан, но теперь она сработала и на другой девушке». С другой стороны, Полночь чувствовала себя на небесах. «Мужчина, любящий готовить, не могу поверить, что такое существует». Она попыталась сохранить невозмутимое лицо, но ухмылка на ее лице выдала ее Мидори. Он понял, что она почему-то счастлива. Для японского мужчины приготовление пищи считалось как унижение. Почти ни один мужчина в Японии не будет пытаться готовить, так как в доме это женская работа и позор для мужчины. Полночь очень сильно интересовалась западными кулинарными шоу, она много времени проводит за их просмотром. Ее спутник был специально модифицирован директором НИЗУ, как подарок к тому, что она стала профессиональным героем. Такое благо выдавалось каждому профгерою. Однажды из-за скуки она просто переключала западные телеканалы и попала на кулинарное шоу. Немури была шокирована от увиденного, большинство поваров оказались мужчинами. Смотря дальше, ища еще больше таких шоу, она попалась на канал, на котором показывали старые записи адской кухни с Гордоном Рамзи. Этот мужчина был одним из лучших шеф-поваров. Он обучал своих учеников, выкрикивал кучу оскорблений, большинство которых полночь понимала, благо она владела языком на хорошем уровне. Просмотр этого старого шоу вызывал у нее много смеха, она наслаждалась им и полюбила его. Именно с тех пор она мечтала найти мужчину, любящего готовить. Теперь, когда один такой появился у нее на горизонте, она оказалась действительно взволнована, но к ее разочарованию, он был слишком молод для нее, ведь кто захочет какую-то старуху, когда вокруг так много молодого мяса. Закончив с тостами, она подала их на стол, ожидая реакции Изуку. «Ух, снова этот взгляд, падающий прямо на меня, она нацелилась на мою задницу», — думал Мидория, инстинктивно сжав свои булочки. Он попробовал получившуюся закуску и кивнул. Сильный, сладкий, но неприторный аромат накрыл его, как цунами. Качество действительно хорошее. Она заслуживает похвалы за такую работу. Это действительно хорошо. Чувствую, ты действительно любишь кулинарию. Отлично, должно быть, ты долго практиковалась. Я понял это, еще когда увидел, как ты разбиваешь яйца и... Бип. Сбил его с фразы, снова прозвучавший звук оповещения. Ваши очки привязанности с полночью, Немури Каима, поднялись на 5 пунктов. Текущий уровень 77300. Глава 28. Прощение. Изуку и Немупи с удовольствием перекусили, наслаждаясь обществом друг друга. Они разговаривали о множествах понравившихся им рецептах, о разных героях, а расстояние между ними быстро сокращалось. Эх, с ней довольно приятно общаться, только если она говорит о нормальных вещах, без всяких ее заигрываний и тому подобному. Однако, чувствую, что уж слишком быстро она потеплела ко мне. Я постоянно получал уведомления о повышении ее привязанности, и это лишь от одного разговора. Еще я обнаружил, что у меня есть еще одна функция в причуде, которая не появлялась даже тогда, когда я пытался посмотреть свой статус. Единственный найденный мною способ ее открытия – стало использование наблюдения непосредственно на выскакивающих уведомлениях о повышении баллов. Он снова использовал навык наблюдения на еще не закрытом окошке, и впоследствии его действий перед ним появился еще один небольшой экран в виде панели. Ксост, панель отношений. Инка Мидория, мама, 300-300. Ицука Кинда, 134-300. Кацура Бакуго, 128-300. Немури Каима, полночь, 121-300. Мицуки Бакуго, 56-300. Лилиан Кинда, 23-300. Ташинари Йиги, всемогущий, 60-100. Директор Низу, объект 427, 38-100. Меткий стрелок, Шинья Камихара, 34-100.